41. Необходимо об этом помнить всегда и знать, что правильная честная работа в нашем обществе должна оплачиваться и будет оплачиваться лучше, чем выполненная плохо. Это наш социальный принцип, и он имеет глубокое экономическое обоснование. Нужно полностью и активнее освобождаться от ложных экономических принципов. Да, собственно, их беспомощность была понятна и прежде. Иначе пилоты про старую систему денежных взаиморасчетов между авиацией и заказчиком не говорили бы так: перекладываются деньги из одного кармана в другой. А вот правильные выводы из такого наблюдения делаются пока еще не всеми. Непонятен людям и механизм образования заработной платы. Люди видят, что при перекладывании денег из кармана в карман циркулируют очень большие суммы и думают, что от этих больших сумм, дармовых денег, которые вроде бы никому и не жалко, легко образовать большой фонд зарплаты. Это не так. Мешают объективные законы экономики. Здесь есть еще один тонкий, скорее психологический, чем экономический нюанс. Многие не понимают, как это. На 1% производительности труда зарплата повышается только на 0,46%. Почему не полностью этот самый процент выплачивается? Вроде бы даже несправедливость получается. Работаю лучше, а улучшение выплачивается не полностью. Какой же смысл стараться? Такое мнение получается от смешения на практике двух понятий – выработки и производительности. Выработка – это количество выработанного продукта в пересчете на одного работающего за единицу времени. А производительность – это количество продукта на единицу затрат. Причем выработка зависит и от индивидуальных свойств работающего, и от производительности, то есть совершенства применяемых методов работы, оборудования и технологии. Непонимание разделения этих понятий на практике приводит к большим сложностям, особенно при установке норм и их пересмотре, например, в машиностроении. Часто нормировщики склонны резать расценки там, где выработка растет, в том числе за счет индивидуальных качеств работника, его старания, сообразительности, особых свойств личности. Тогда как нормы могут быть пересмотрены лишь при освоении новых технологий, позволяющих поднять производительность. Другое отношение несправедливо и только приводит к неправильному пониманию соотношения. Почему на 1% повышения производительности труда зарплата должна вырастать на 0,46%. Как это соотношение нужно понимать? Допустим, что при тех же затратах времени и индивидуальных свойств работающего, за счет снижения затрат и применения новой технологии и техники, выпуск продукции вырос на 10%. Вот от такого, грубо говоря, не связанного с проливанием пота, роста производительности труда, фонд заработной платы и должен расти в соотношении 1:0,46. В приведенном примере зарплата должна вырасти на 4,6%. Спрашивается, а почему же все-таки не на 10%, а только на 4,6%? Потому что технические новшества тоже кто-то создавал, внедрял и так далее. Им же ведь тоже зарплата нужна. Вот из этих оставшихся 5,4%, идущих от повышения производительности труда, их зарплата и образуется. Можно изложенное показать и на аэрофлотовском примере. Допустим, сейчас на какой-то работе экипаж налетывает 6 часов. Перевозит 30 тонн и получает за эту работу 30 рублей. Все, больше за эту работу не заплатить, потому, как это было показано выше, современный фонд зарплаты образуется от темпов роста затрат, и пути здесь исчерпаны. Другое дело, когда взаиморасчеты идут согласно наших предложений, с расчетом через продукцию транспорта, перемещение, с учетом действительной эффективности. Здесь открываются большие резервы повышения производительности труда и уже как следствие этого повышения зарплаты. Применив технические усовершенствования, диспетчеризацию, организовав дозаправочные точки, мы за эти же 6 часов, в принципе, точно такой же работы, в индивидуальном ее ощущении, можем перевести и 60, и 90, и более тонн. То есть при той же выработке, в 6 часов, мы дадим 200-300% повышения производительности. При старой затратной системе взаиморасчетов такое повышение производительности не вознаграждается, потому как не увеличивает поступление денег от заказчика, а при новой деньги идут за груз, и поэтому пропорционально соотношению 1% – 0,46%, повысится на 92% – 138% и фонд зарплаты. Другими словами, зарплата более чем удвоится при увеличении количества перевозимого груза. 42. Отчеты и тонкости отчетов. А как быть с отчетами? Снова искать, как на том настаивают МГА, какой-то единый условно приведенный показатель? Описывался такой случай. В ЭВМ вложили данные о различных продуктах. Состав, цены, калорийность и так далее. Составили программу и дали задание составить рацион с нужной калорийностью и за самую малую цену. ЭВМ дала ответ: нужно пить по 2 ведра уксуса в сутки. Так и Аэрофлот, сваливая все в одну кучу и перемешивая, получает нечто приведенное, представляющее из себя тот же уксус, только экономический, которым почуем и госплан, и государство, послушаем специалистов. Воловой в статье «Измерение ускорения», правда, 7.07.86 года, пишет, цитата, «Разве оценка производственной деятельности хозяйственных звеньев более простое дело, чем определение состояния здоровья человека? Нисколько. Поэтому попытки найти для этой цели универсальный показатель, так же, как философский камень в средние века, напрасная трата времени». Конец цитаты. Далее Воловой показывает, что нужен свод показателей, правильно ориентированных. Ориентируясь на комплексную оценку, прикинем, как мог бы выглядеть фрагмент отчета МГА. Для оформления такого отчета нужно помнить, что продукция транспорта это само перемещение, и транспорт существует именно для удовлетворения потребностей общества в перемещениях. И еще, обществу не безразлично, эффективно ли работает транспорт. С учетом этого, фрагмент отчета мог бы выглядеть примерно так. За истекший год МГА выполнила следующую работу. Цифры фрагмента отчета условные. Удовлетворенность общества в перемещениях. По общей удовлетворенности заявок на перемещение 40%, по количеству груза на 20%, на строительно-монтажных работах на 0,5%, на авиахимработах самолетами 30%, вертолетами 3-4%. Из числа заявок, принятых к исполнению, выполнено в договорной срок 70%. Обратите внимание, что в этих разделах самая большая цифра может быть только 100%, и не может быть такого положения, как сейчас. Планы выполнены на 105%, а потребности не удовлетворены и наполовину. Выплачено по штрафам за нарушение договорных условий столько-то рублей. Средний коэффициент удлиненности трасс в сравнении с ортодромией составляет 1,15. Коэффициент топливной эффективности составил по отрасли 1,55, определен по суммарному весу всех видов грузов и пассажиров и всего расхода топлива, включая наземные расходы. Далее разбивка коэффициента топливной эффективности по регионам, периодам года, по типам воздушных судов и так далее. Данные по безопасности, количество происшествий, число погибших, убытки и так далее. 43. Выводы, итоги. Подведем итоги по всему материалу. Предлагаемая Тюменским ОАО система денежных взаиморасчетов между отраслью и государством «Деньги через груз» выгодна всем. Заказчикам. У него улучшается и планирование, и контроль за специалистами, использующими авиацию. Государству, потому что выявляются и удовлетворяются его действительные потребности при одновременном снижении удельных расходов ресурсов за услуги транспорта. Выгодны и рядовым пассажирам, так как отнесение расходов к ортодромическим расстояниям приведет к оптимизации воздушных трасс, их укорочению, а в целом приведет к снижению оплаты за услуги транспорта. Система основана на правильном политэкономическом понимании транспортной продукции и потому дает отрасли прибыль, действительно отражающую эффективность применяемых средств и отвечающую принципам социализма, так как социализм устраивает не любая прибыль. Стимулирует техническое перевооружение. Выгодно, наконец, работникам аэрофлота, где она, в конце концов, уберет препоны для дружной эффективной работы, подтянет землю, а также открывает дорогу к повышению зарплаты. Правда, предлагаемая система невыгодна сиюминутных позиций МГА, потому что с ее внедрением вскроются многие ныне скрываемые затратным механизмом экономики гнойники, и потребуется серьезнейшее совершенствование всего хозяйственного механизма аэрофлота. Но и это не страшно, потому что после этого пойдет быстрое выздоровление, а что может быть лучше хорошего здоровья? Декабрь 1986 год, Тюмень, Зверев Александр Александрович. Послесловие. Как уже было выше сказано, эксперимент, проводившийся в аэрофлоте, в авиации спецприменения в масштабах всего СССР, дал очень заметное и уверенное повышение эффективности производства. Оно стабильно проявляло себя в течение 4 лет. По всем экономическим, да и просто человеческим законам, нужно было это повышение исследовать и идти дальше к совершенствованию отрасли. То есть расширить эксперимент до тех пределов, которые заявлялись нашим отрядом. Но здесь уже в полную силу вмешались внешние разрушительные силы. Информационно-финансовая агрессия набирала свои обороты. Государственные структуры в угоду зарубежным поработителям и разрушителям по зарубежным программам под общим руководством МВФ и других зарубежных финансовых структур одна за другой разрушались и передавались захватчикам. Режим разрушения катком прошелся и по нашей авиации, как военной, так и гражданской. Министерство гражданской авиации было уничтожено. О масштабах разрушения авиации можно судить по таким примерам. Тюменский объединенный авиаотряд был не только инициатором экономического эксперимента, он совсем недавно был самым мощным предприятием, выполняя до 1/3 всех объемов работ по ПАНХ вообще в МГА. В отряде работало около 1500 человек. Это предприятие славилось своими традициями, квалификацией пилотов. Тюменский отряд выполнял все сложные виды работ, монтажные работы. Работал в том числе и за рубежом, потому что там не было такой техники, как у нас, таких пилотов, как у нас, и такого опыта работ, как у нас. Тюменский отряд всегда первым в отрасли осваивал новые виды и техники, и новые виды работ. Так было с освоением тяжелого вертолета Ми-6, тяжелого вертолета-крана Ми-10К. Так было и с последним освоенным типом, самым тяжелым вертолетом в мире, Ми-26. Картина сегодняшнего дня. Лето 1999 года. Тюменский объединенный авиаотряд ликвидирован. Из работников отряда осталось всего лишь несколько десятков человек, и те до предела перепуганы судьбой. Уникальная техника режется и сдается, как цветной лом. Впрочем, похожую картину может нарисовать сейчас любой человек, если начнет рассказывать про свое предприятие. Крестьянин расскажет, что раньше, совсем недавно, вот здесь была ферма численностью в 1000-2000 голов скота, А сейчас фермы нет. Остатки населения, что работали на ферме, спиваются и разбегаются. Зарплату не выдают. Вместо ее довольно часто привозят водку. Хочешь, сам пей. Хочешь, соседа спаивай. Одним словом, это война. А на войне, как на войне, пощады не жди. Нужно не слюни распускать, а трезво оценивать обстановку, силу противника, свои резервы. И, соответственно, выстраивать стратегию, ведущую к победе, к освобождению от иностранного владычества. В принципе, у нас все необходимое для победы есть. У нас есть люди, у нас есть ресурсы, нам доступны высочайшего уровня технологии. Однако у нас нет одного, которое в настоящее время оказалось главным и решающим условием нашего поражения. Мы оказались слепыми относительно информационно-финансовых приемов современной войны. В результате зарубежный поработитель, опираясь на свою агентуру и пятую колонну внутри нашей страны, сумел нашу силу развернуть против нас самих, сумел захватить наши технологии, наши предприятия, технику и ресурсы, сумел одурачить население, и все разрушения выполнял и выполняет в настоящее время руками наших одураченных граждан. Положение для нас не только опасное, но какое-то уж очень унизительное. Получается, что нас обыграли как бы умом. Здесь с нами злую шутку сыграли некоторые особенности нашего общего мышления. Дело в том, что мы хорошо мыслим в созидательном направлении, но мы никогда не имели колоний, как другие страны. И мы не умеем отбирать заработанное другими людьми. Мы не знаем, как это делается. И в итоге мы оказались беззащитными перед теми, кто приемами отнимания заработанного у других людей владеет в совершенстве. Проиграли тем, кто неустанно создает такие приемы, проверяет и оттачивает непрерывной практикой. Ведь вы только подумайте, например, та же «цивилизованная» в кавычках Англия. Вы встаньте на ее место и представьте, что вам нужно каким-то образом отнимать заработанное у такой большой страны, как Индия. Как это сделать? А делать это нужно каждый день, каждый час и на протяжении долгих лет. Они умеют делать это, они не стесняются отнимать у других. А нам такие подходы в принципе не знакомы. Из всего сказанного можно сделать только один вывод. Чтобы выжить, чтобы победить в этой современной войне, нам нужно в совершенстве овладеть силой информационно-финансового оружия и того, что сопровождает его применение. Но прежде чем начать стрелять из какого-либо оружия, нужно его хотя бы в самых общих чертах изучить. В условиях дефицита времени часто применяют укороченный вариант учебы, в котором изучается лишь самое необходимое для успешного применения оружия к бою. Также в этом материале поступим и мы. Опустим более общие теоретические положения и остановимся только на тех, которые позволяют прицеливаться, производить выстрел и перезаряжать оружие. Так вот, оказалось, что основным поражающим фактором в информационно-финансовой агрессии является правила движения денежных потоков в окружении некоторых других обстоятельств. В мире существует добро и зло, созидание и разрушение. И добро и зло пользуются для достижения своих целей одними и теми же инструментами. И добро и зло, например, используют людей, структурное образование, какие-то материальные и моральные ресурсы. Но правила движения денежных потоков в этом арсенале средств занимают особое место, как самый главный и системообразующий фактор. Отсюда уникальная эффективность его применения. Эффективность его усиливается еще и тем, что в настоящее время правила движения денежных потоков видят очень немногие. Буквально узкий слой посвященных, которые также скорее интуитивно, чем осознанно и научно пользуются ими. Чтобы четко увидеть правила движения денежных потоков, нужно разобраться, что есть такое, собственно, деньги. Деньги ли правят миром? Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда. Из песни. Чудны, Господи, дела Твои, и удивительные вещи творятся в мире. Человек проник в глубины океана, космоса, разгадал и поставил на службу силу атома, научился видеть и разговаривать друг с другом через океан. Усилием мысли современный человек может управлять любой машиной на любом расстоянии. Кажется, что современный человек может и понимает все. Однако есть область, перед которой современные люди беспомощны так же, как обезьяны перед нашей вычислительной техникой. Не спасает ни образование, ни должности, ни сила интеллекта. Тут одинаково слабы и академик, и ребенок. Область – это мир денег, который определяет все события в современном человеческом обществе. Касается каждой семьи, каждого человека. Так что же, деньги правят миром? Вовсе нет. Это распространенное мнение – ошибка. А распространена она потому, что в современном нам денежном мире отсутствуют понятные всем людям основные базовые понятия и определения. Опасное состояние. Начнем с того, что по этой причине те, кто хотя бы слегка знают мир денег, легко превращают всех остальных в глупых игроков. С таким положением пора кончать. Оно не только унизительно. Оно уже просто угрожает существованию всего живого на Земле. Под словом «деньги» скрывается несколько явлений. В мире денег нужно различать, собственно, сами деньги, понимать, что в денежном мире есть денежные потоки, представлять, что денежные потоки отличаются от денег, и знать, что существуют правила движения денежных потоков. Итак, деньги, денежные потоки, правила движения денежных потоков. Это разные вещи. Понять это нам поможет аналогия с карточной игрой. Представьте, что вы сели играть в карты. В начале игры вы договариваетесь, во что будете играть, и уточните основные правила игры. Так вот, карты – это как бы аналог денег. Движение карт во время игры – это аналог денежных потоков. А правила карточной игры – это аналог правил движения денежных потоков. После игры наступают следствия. Кто-то остается, например, в дураках. Используя те же самые карты, можно сменить правила игры, и тогда наступят совсем другие следствия. Кто-то может, например, проиграть состояние. Обратите внимание, карты остаются без изменений, меняются лишь правила. И безобидная игра в подкидного, по своим следствиям, обращается в беспощадного грабителя. Грабителя тем более беспощадного, что жертва согласна с ограблением, потому как играть она села сама, а правила игры ей были хорошо известны. Понятно, что в карточной игре бывают и шулера, и разные нечестные приемы, за которые принято наказывать через посредство ударов подсвечником по голове. Но общество давно разобралось с картами, и азартные игры во многих местах осуждены и даже преследуются, в некоторых странах по закону. Современный денежный мир похож на мир карточный, но есть и существенные отличия. В картах правила игры известны всем, излагаются очень точно и в течение игры не меняются. Более того, их нарушение жестко карается. Игроки участвуют в игре по своей воле. А в денежном мире все наоборот. В деньги играют не по своей воле. Правила игры в них, правила движения денежных потоков, тщательно скрываются. И кроме того, по ходу самой игры непрерывно меняются. Хотя в главной основе ограбить другого они постоянны. Истинные цели и содержание денежных правил тщательно скрываются. С этой целью в ней культивируется множество заблуждений. Заблуждения, в отличие от денежных правил, слышали многие, и многие верят в них. Несколько примеров в пояснение. Инфляция. Зная о существовании правил движения денежных потоков, и зная, что они скрываются, а их связь со следствиями маскируется, нетрудно раскрыть,

Но есть и разница. В словах цыганки больше, много больше правды и истины, чем в разговорах об инфляции.